Гуру, если ничто земное не остановит на пути к нам, то ничто надземное не задержит. Нужно пройти через все, не замедляя шага.